продаются кони, на улице мясо, а им все равно. Идут они вместе, идут они рядом, Венита домой. Маленький ойчик утром все постарше задает вопрос: кто такие хатчики, что такое пиво, что такое ой? Россия для русских? Ага. Пойдем пиздить чуров? Ага. Пусть будет их 200, пусть будет их 300, валить мы их будем всегда. А что скажет мама, а что скажет папа, когда будем чурок гонять? Они ведь и так никуда не пускают, с тобой не пускают бухать. Россия для русских? Ага. Валить чурок будем? Ага. Пусть будет их 200, пусть будет их 300, валить мы их будем всегда. Давай пока никому не будем говорить, пока не наступит такая минута, что можно в основу идти. А ты русских любишь? Ага. А пиво пить будешь? Ага. Как вместе, так будем мы рядом с тобою всегда. Так будем мы вместе, так будем мы рядом с тобою всегда.